525. Гуру. Уже не вихри, не буря, но ураган. Как устоять? Только тесным примыканием к иерархии света, иначе не выдержать натиска. Колеблется все, нерушима лишь лестница иерархии. За нее и держитесь силою всею.